Ночь тает в абсенте. Ночь бездомная, ночь разлучница, вызвала такси, и ты улетела, сама так хотела. Кто же знал тогда, так получится? Я же пожалел, что не окликнул, думал отвыкну, думал отвыкну. Ночь тает в абсенте, схожу с ума, ну где ты, с кем ты? И мне не до сна, но почему тебя отпустил? Со мною зачем так? Ты трубку не берешь, где и с кем ты? А я никогда еще никого сильней не любил. Семь ночей и дней, вечность без тебя. Я опустошен, просто разрушен, выстудил душу. Позвони, найдись, умоляю я. Алло, из дальней вселенной, и чувства по венам, по венам. Ночь тает в абсенте, схожу с ума, ну где ты, с кем ты? И мне не до сна, но почему тебя отпустил? Со мною зачем так? Берешь ты, и с кем ты? А я никогда еще никого сильней не любил. Схожу с ума, ну где ты, с кем ты? И мне не до сна, но почему тебя отпустил? Со мною зачем так? Ты трубку не берешь, ты с кем ты? А я никогда еще никого сильней не любил.